Марджери Эллингейм. Дело покойника Свина. Глава первая. Необычное извещение о смерти. Мне всегда казалось, что если уж человек пишет автобиографию, самое главное не допустить, чтобы вкралась в нее скромность и испортила все дело. Приключения, о которых будет идти речь, это мои. Альберта Кэмпиона приключения. И я уверен, что вел себя почти гениально. Пусть даже мы с Лагом были так близко от смерти, что уже были слышны звуки райских арф. Началось с того, что я завтракал, сидя в постели. Дворецкий лорда Пауни посещал курсы, на которых обучали искусству декламации, и с той поры читал его светлости «Таймс», а его светлость поглощал при этом без особого аппетита свой вегетарианский завтрак. Лак, в котором при всех его выдающихся качествах осталось еще немало от деревенщины, познакомился с дворецким его светлости в кабачке, излюбленным господами, находящимися в услужении у других господ, и немедленно решил ему уподобиться. Уроков декламации Лак не посещал, во всяком случае после того, как вышел из Борлстойской тюрьмы еще при Эдуарде VII. Когда мы впервые встретились, он только что освободился по амнистии и был образцом человека исключительной смелости и изобретательности, находившим этим качеством, к сожалению, до той поры не совсем подходящее применение. Ну а теперь, нравится мне это или нет, он читает мне за едой «Таймс». Поскольку он небольшой любитель публицистики, в упомянутой газете его интересует одна единственная рубрика. Рубрика, озаглавленная «Скончались». «Питерс», — прочел он и заслонил мне свет своим массивным телом. «Есть у нас какой-нибудь знакомый Питерс, шеф?» В этот момент я читал письмо, невольно заинтриговавшая меня своим цветистым слогом и отсутствием подписи, и совсем не слушал Лага. Через мгновение Лаг с выражением тихого отчаяния на лице положил газету. «А чтоб ответить, так уж нет?» — жаловался он. «Человек старается, чтоб было хоть чуть-чуть по-благородному, а помощи от вас разве что дождешься? Коллега Тер говорил, что его светлость слушает куда как внимательней. Каждый кусок пережует 40 раз, прежде чем проглотит, а все равно прислушивается к каждому слову». «Ну, само собой», — ответил я рассеянно, думая о письме, совершенно не похожем на обычное анонимное свинство. Питерс, Р.А. Питерс, в возрасте 37 лет, после непродолжительной болезни скончался в Теттеринге 9 числа сего месяца. Похороны в Теттеринге, суббота, 14:30. Цветов просят не присылать, другие извещения друзьям покойного рассылаться не будут. Читает Лак отвратительно, но с чувством. Фамилия привлекла мое внимание. «Питерс?» – переспросил я и с любопытством поднял глаза. «Р.А. Питерс? Свин Питерс? Там так написано?» «Да боже ж ты мой!» Лак огорченно отбросил газету. «Как же бы оно могло быть-то? Я ж прочел, черт возьми, после непродолжительной болезни. Знакомый какой-нибудь?» «Нет», — ответил я осторожно. «Нельзя сказать теперь уж нет. На круглом, как полная луна, лице Лага появилось несколько циничное выражение». «Ясно, Берт», — произнес он со смешным самодовольством, кивая так, что его многочисленные подбородки скрылись в воротнике расстегнутой рубашки. «Ниже нашего уровня». «Хоть я и понимаю, что Лага переделать невозможно. Есть вещи, которые нельзя пропускать незамеченными». «Вовсе нет», — ответил я с достоинством. «И не зови меня, Берт». «Как пожелаете». Он был великодушен. «Если не хотите, шеф, не буду. Для всех мистер Альберт Кэмпион. Для меня мистер Альберт. А что ж оно за Питерс, о котором вы говорили? Что это такое?» «Знаем друг друга с детства», — рассказывал я. «Мы были очаровательными, невинными, голубоглазыми мальчиками и вместе ходили в школу в Боттлс-Эбби. Свин Питерс вырезал мне ржавым ножом порядочный кусок кожи на груди, чтобы сделать отметину, как своему подопечному. Я орал так, что дурно становилось, и заехал ему в живот. А он в ответ сунул меня под открытый газовый кран и держал, пока я не потерял сознание. Лак был шокирован. В нашей школе такого не бывало. Этого только не хватало. «Еще один недостаток государственных школ», — заметил я мирно, потому что не хотел его задеть. «Питерса я не видел с того дня, как меня отправили в больницу с отравлением светильным газом, но пообещал, что обязательно явлюсь на его похороны». «Это уже было по части Лага». «Достану вам черный костюм», — сказал он охотно. «Раз похороны, так похороны, тем более, если кого-то из ваших знакомых». Я уже не слушал его, вернувшись к письму. Почему он должен был умереть? Ведь он был так молод. По земле ходят тысячи людей, куда более готовых к смерти. «Питерс, Питерс», — зовет ангел. «Питерс, Пьетро, Пьеро, иди ко мне», — зовет ангел. Почему? Почему он должен уйти? Почему он должен умереть? Ведь он так крепок и так далек от этого. Корни в глине красные, а столетия влачатся все дальше. Почему оса должна лететь спять? Ведь еще нет 11. Все это, как водится с анонимками, было напечатано на машинке, на обычной четвертушке бумаги, но без грамматических ошибок, исправлено расставленными знаками препинания, с чем я в своей практике еще не встречался. Я показал письмо Лагу. Он старательно его прочел и сделал восхитительно решительный вывод. «А, это из молитвенника», — сказал он. «Помню, учил такое еще совсем мальчонкой». «Не говори глупостей», — возразил я спокойно. Но Лак все равно побагровел и уставился на меня своими черными глазками. «Так значит, я вру», — проговорил он свирепо. «Ладно, раз я вру, по-вашему, то тоже скажу, что обо всем этом думаю». Подобное настроение у него мне знакомо, и я знаю, что если он втемяшил себе в голову какую-то теорию, переубедить его невозможно. «Пожалуйста», — согласился я, — «что же все это означает?» «А ничего не означает», — ответил он с той же убежденностью. Я попробовал иначе. «А машинка какая?» Тут он мгновенно ожил. «Портативный Роял, новый или, во всяком случае, с новым шрифтом. Никаких стоящих особых примет. Гляньте, Е целенькая, как тот кусок трески, что у вас на тарелке остался. Бумага самая обычная, такую везде продают. Покажите-ка конверт». «Угу. Лондон, круглый штемпель главного почтамта. Чего-то тут, да, ясное дело. Адрес нашли в телефонном справочнике. Бросьте в огонь, и все». Я, однако, не выпустил письмо из рук. В сочетании с объявлением в «Таймс» оно казалось мне занимательным со многих точек зрения. Лак только презрительно фыркнул. «Ребята вроде вас, о которых треплются повсюду, всегда получают анонимки», — заметил он, ничуть не скрывая, что ему это не по душе. «Еще поначалу куда ни шло, а теперь, как связались с легавыми, да начали в каждую лужу крови нос совать, житья не будет. Если так оно и дальше пойдет, будут у нас на лестнице всякие дамочки сидеть в ожидании, чтобы вы им автограф поставили на вышитой подушечке. Почему бы вам не снять хорошую квартирку, в квартале получше, играть себе в покер, дождать, когда ваши знатные родственнички ноги протянут. Любой порядочный джентльмен так бы и сделал. Был бы ты бабой и умел готовить, я б на тебе женился», — отрезал я грубо. «Ворчишь ты уже и так, как законная жена». Это заставило его прикусить язык. Он встал и вышел из комнаты, самовоплощение оскорбленного достоинства. Позавтракав, я снова обратился к письму. Как и раньше, оно производило впечатление сущего бреда. Потом еще раз прочел извещение в «Таймс». «Р. А. Питерс, Конечно, это свин. Кто же еще? И возраст сходится. Я вспомнил, как он хотел под затыльниками приучить нас называть его джентльмен. Подумал я и о том, как мы, Гаффи Рэндалл, я, Лофти и еще несколько мальчишек тогда выглядели. Я был противным, заносчивым недоноском с прилизанными светлыми волосами и в очках. Гаффи для своего возраста 10 лет и 3 месяца казался довольно крупным, а Лофти, выполняющий сейчас свои функции в верхней палате, с похвальным, хотя и не таким уж необходимым рвением, был похож на помесь тапира с самой обычной хрюшкой.